Глава 19. Для разминки нам все же предоставили огород. Тот самый, на котором мы проводили прошлую игру. Тогда как соперников отправили разминаться на основную поляну. Да и хрен бы с ним. Я не стал возражать, понимая, что это подстраховка. Черт его знает, что потом может придумать тренер пионера. Мол, размяться не дали, и судья свистел в пользу Колоска. Хотя я был убежден, единственное, что надо, это чтобы арбитр не душил нас, не тянул противника, короче говоря, судил нормально. Остальное мои ребята сделают сами. Тем не менее, на разминке я испытал беспокойство. Конечно, игроки с энтузиазмом взялись за дело. Правда, на жутком поле воспроизводить тонкую спартаковскую тактику было сложно. И все же отметил, что у парней получается. Главное, они ухватили. Смысл этой тактики — лавины, как я говорил, когда мяч непредсказуемо для противника летит то к одному нашему футболисту, то к другому. И да, это у моих ребят было не идеально, но они учились старательно. И видно, что не зря. Навык растет. Здесь суть в другом. В том, что своим тренерским глазом я увидал, ребята психологически перегорели. Видимо, не самую малость, но все же словили звезду. Или нет, не совсем то. В общем-то, психология тут не хитрая, знакомая мне. Сам молодым футболистом был, прошел через это. Это тот случай, когда ты реально ощутил, что у тебя что-то получается. Ты что-то можешь, начинаешь читать игру. Заправски фехтовать мечом, бить так, что он летит, как пушечное ядро. И вот тут-то тебя начинает трясти. Пока начинал, просто гонял мяч себе в кайф, как-то не думал о результатах. А вот тут всерьез замаячила команда мастеров, ставки, карьера. Ну, а там, чем черт не шутит, высшая лига. Вот тут-то начинается мандраж, которого, наверное, не избежать никому. Парня начинает раздирать два чувства — упоение собой и боязнь оплошать. Он отчаянно начинает стараться, и у него мало что получается. Вот эту стадию и сейчас я и заметил у моих ребят, хотя сами они того не замечали. Их всех сейчас несла мысль о победе в турнире. Она из абстрактной мечты вдруг обрела плоть и кровь, и это стало помехой. «Все пройдет». Я знал, что и это пройдет, ничего тут не поделать. Это болезнь роста, которую надо пережить. И вот он этот момент. Пережить надо здесь и сейчас, в матче с пионером. Мысли эти крутились во мне, а парни носились как заведенные. И мои дамы Оксана с Еленой, стоявшие рядом, прониклись зрелищем. Даже их проняло. «Иван Сергеевич!» — чуть не взвизгнула Пупс. «По-моему, вы совершили чудо!» «Да-да», — торопливо подтвердила Оксана Вадимовна. «Я вроде бы ничего в футболе не смыслю, но даже я вижу, как ребята прибавили. Ведь они и правда как будто над землей летят. Это просто волшебство какое-то». От чувств директор наша заговорила необычайно возвышенно. Слышать это было приятно, но я-то видел, чего не замечали они. Поэтому лишь улыбался вежливо. И тут поймал себя на том, что задумчиво поглаживаю щеку ладонью. Спохватился, перестал, чтобы этот невольный жест не выдал мою озабоченность. Захлопал в ладоши. «Стоп! Все ко мне!» Ребята, тяжело дыша, но резво подбежали ко мне. «Все, отдыхаем. До игры полчаса. Отдышаться, переодеться и так далее. Верим в победу?» «Да!» «Так держать!» Все это понятно, я говорил самым бодрым голосом, но какие-то кошки на душе скребли. Ну или совсем маленький котенок, но все же царапал паршивец. Что представляет из себя пионер? В глубине души я все же надеялся, что это типичная любительская команда, которую мы должны обыграть на одной ноге. Ну, на классе, скажем так, при всех своих психологических проблемах. Дамы наши рядом восторженно трещали взахлеб. «Ой, дамы! Иван Сергеевич! Да, наша команда!» Я восторгом не препятствовал, но думал о своем. Последние минуты перед матчем тянулись невыносимо долго. Вот ребята переоделись, завершающе попрыгали, поразмялись. Настрой у всех бил через край. Красно-белая спартаковская форма на фоне яркого летнего дня смотрелась так нарядно. Блин, умный был тот, кто придумал для спортивной команды такое сочетание цветов. Одно оно способно поднять настроение. Наконец-то явился посыльный, запыхавшийся подросток, наверное, из одного из старших отрядов. «Спартак, Колосок, вас ждут на поле!» Я воспрянул. «Ну, ребята, вперед, наяривать!» Хорошему тренеру достаточно полминуты, чтобы понять кондиции футболиста, его профессионализм или даже потенциал. Один взгляд на ораву пацанов, носящихся с мячом во дворе, и ясно, кто талант, кто нет. Игроки пионера разминались на своей половине поля, и я облегченно вздохнул. Колхоз, ясное дело, собранный сбору по сосенке. В пацанах просто не было еще выучки, элементарной координации движений, достигаемой хотя бы полугодовыми занятиями в футбольной школе. Наверняка понимал это и тренер, немолодой шустрый дядька в синем спортивном костюме. Футболисты же пионера были в заметно поношенной, но первого срока форме. Не очень обычного вида. Футболки в вертикальную бело-зеленую полоску, черные трусы и гетры. И я смутно припомнил, что нечто похожее носили игроки ташкентского «Пахтакора». Тренер энергично растолковывал что-то своим питомцам, и я едва удержался от снисходительной ухмылки. «Старайся, старайся, дядя, все равно мы вас на запчасти разберем». Гора у меня с плеч свалилась, и я повернулся к своим с финальными наставлениями, перестав интересоваться соперниками. Как вскоре оказалось, это была моя большая ошибка. «Так, ребята, план на игру понятен? Играем зонную защиту. При правильной работе они к штрафной нашей и близко не подойдут. В полузащите и нападении опробуем нашу спартаковскую игру. Но не увлекаться. Если чувствуешь, что не идет, не пижонить, играть по обстановке. Играем первым номером. Постоянно прессингуем, атакуем. Если повозим их в темпе первые полчаса, они просядут. Потом голыми руками можно будет брать. Ну, если по ходу возникнут изменения, перестроимся. Ну, вперед!» Трибуны жиденько заполнялись публикой, среди которой самым активным контингентом оказались наши барышни. Они мгновенно собрали вокруг себя команду сочувствующих и принялись дружно и усердно вопить знаменитые спартаковские кричалки. У пионера тоже, впрочем, оказалась группа поддержки, но почему-то она состояла из клопов лет 12-13, преимущественно пацанят, среди которых затесались 2-3 девчонки. Эта маломощная компания пыталась что-то пищать, но была заглушаема нашим могучим хором. Появилась судейская бригада. Кто лайнсмены, бог их знает. Рослый лысоватый мужик с мечом, худощавый, но жилистый, длиннорукий, видно, что крепкий. Это, как я догадался, физрук Степан Семенович, гроза огнетушителей. В общих чертах он здорово смахивал на знаменитого тренера Николая Морозова, выведшего сборную СССР в полуфинал чемпионата мира 1966 в Англии. «Посторонних прошу с поля!» — сурово провозгласил арбитр. «Капитаны команд в центр поля!» Капитаны разыграли ворота, нам выпали те, что слева от меня. Дима неспешно затрусил к ним, команды стали расходиться по своим половинам. А капитанам предстояла еще одна жеребьевка — право ввести мяч в игру. Оно досталось нам. Боковые судьи разошлись по местам. Семёныч достал свисток и секундомер. Мои ребята стали выстраиваться в нужный тактический порядок. У мяча остались Олегов и Соломин. Арбитр, предупреждающий, поднял руку. Я ощутил, как взволнованно забилось сердце. Свисток. Матч начался. Мои парни мгновенно бросились вперед, каждый открываясь для передачи. И Паша точно отпасовал Александрову, а тот одним касанием отправил Красняну. Ошеломленные игроки пионера заметались, толком не поняв, кого держать. Номер 5 — здоровенный плечистый детина, которому впору бы заниматься борьбой, а не футболом. Отчаянно припустил за Михаилом, но походило это на бег носорога за гепардом. На перерез Красняну бросился еще один соперник, и в самый бы раз Миша отпасовать отлично открывшемуся Корневу. Но ведь нет, великий бомбардир решил идти в обыгрыш. И обыграл без вопросов, но неуклюжий парень в технике нашему форварду в подметке не годящийся, Вдруг полетел в запоздалый подкат прямыми ногами, ну и понятно, попал Буцей в догон, в ахиллово сухожилие, отчего бедный Миша из гепарда превратился в подстреленного лебедя. Взмахнув как крыльями руками, он красиво спикировал на газон. Наша торсида на трибуне гневно взвыла. «Ко столом!» — просверлил воздух негодующий вопль Пупса. Я от ужаса втянул голову в плечи. «Господи, не дай бог, что с Мишкиным ахиллом, что мы делать будем?» Но разъяренный форвард резко вскочил, сжав кулаки, бросился на незадачливого защитника. «Ты чё творишь, гондон?» «Слава тебе, Господи, кажется, пронесло». Жилистый Степан Семенович уже мчался к месту инцидента аршинными шагами. «Колосок номер 10, выбирайте выражение!» «А вы не видите, чего этот урод творит?» «Еще раз говорю, следить за языком. Пока замечание, в следующий раз будет желтая карточка. А номер 2 пионера, предупреждение!» Он выхватил желтую карточку, сунул ее чуть ли не в нос игроку в полосатой футболке. «Еще раз повторится такая акробатика, удалю с поля!» «Да я в мяч играл!» «Видел я ваш мяч? Штрафной удар!» Физрук назначил штрафной в ворота пионера. Разыграли наши неплохо, да только Александров досадно смазал завершающий удар головой. Голкипер соперников не очень умело, но забрал мяч. Так началась игра. Наше территориальное преимущество было заметным, и все за счет стеночек забеганий, уступающий нам в классе противник просто не успевал. Хотя надо отдать должное ребятам. Нехватку класса они пытались компенсировать самоотдачей и даже не слишком нарушали. Хотя несколько раз судья разражался карающим свистом и назначал штрафные. Один стал для нас реальным шансом. Мяч был установлен чуть за пределами штрафной площадки, меньше 20 метров точно. Я видел, как деловито распоряжается Олегов и мысленно похвалил его. «Молодец, Паша, настоящим капитаном стал». Ребята таинственно пошептались возле мяча, проделали несколько запутывающих маневров, и, наконец, Мухин со всей силы хватил по мячу и влепил точнёхонько в стенку, так что одному из футболистов пионера не повезло. Он мешком повалился на землю, после чего, видать, несколько минут лежал, думая о смысле жизни. Типа, стоит ли становиться футболистом при таких раскладах? Ну, это я шучу, конечно. Мужественный парень поднялся, попрыгал, похромал и продолжил игру. А она шла примерно в том же духе. Трибуны жидковато шумели, мы сильно напирали, соперники метались изо всех сил, кое-как пока отбиваясь. Правда, при такой отчаянной работе хватит их ненадолго. Это я видел уже сейчас. Но уверенности и спокойствия во мне не было. Теперь я точно убедился, что где-то мои орлы перегорели. При гигантском территориальном преимуществе мы никак не могли забить гол. И все из-за каких-то досадных промахов. То великолепно разыграем распасовку, но последний пас улетит куда-нибудь в космос. То выйдет нападающий на убойную позицию, но запорит удар. И главное, игроки почувствовали эту гнилую мистику, когда все делаешь вроде бы правильно, а оно не делается. Словно черт под руку толкает, вернее, под ногу. Парни мои занервничали. И вот Краснян уже налетел на староконя, напоровшего с пасом. «Сапожник!» Тот вспыхнул, огрызнулся. Я тоже заорал с бровки, чтобы прекратили собачиться. Они как будто притихли, но невезуха при тотальном нашем превосходстве сохранялась, несмотря на неустанные подбадривающие вопли с трибуны. Так прошло с полчаса. Первый тайм начал понемногу клониться к закату. Степан Семенович судил безупречно, показал еще один горчишник номеру 4 пионера. Абсолютно по делу, никакой придирки. Я нервничал. «Не забиваешь ты, забивает тебе! Не забиваешь ты, забивает тебе!» Назойливо вертелось в голове. Я, признаться, не очень-то верю в эту примету, но сейчас вот прилипла, зараза, и не отдерешь. Я утешал себя тем, что даже пусть у нас не очень клеится, но еще немного, и пионер просядет физически. И уж там-то мы его дожмем даже при невезении. Какова была тактика пионера, я понял в течение первых минут 10. Как только мяч по счастливой случайности оказывался у кого-то из игроков в полосатых футболках, тот старался со всей дури залупить его подальше от своих ворот. Хотя, разумеется, не просто так. Все передачи адресовывались игроку под номером 9, единственному, видимо, форварду, тоскливо маячившему на нашей половине поля. Другое дело, что эти дальние передачи грамотно перехватывались нашей защитой. Либо этот девятый номер, какой-то мешковатый невысокий блондин, неудачно распоряжался мечом, терял его. Словом, поводов для беспокойства не было. И вот минуте так на 37-й, 38-й споткнулся кто-то из наших. Полузащитник-пионер ухитрился завладеть мечом и запустить его метров на 20 точно в ноги девятки соперника. И я не поверил своим глазам. Нападающий, набирая скорость, понесся сквозь нашу защиту так, как будто игроки были вкопаны в землю. И он, шутя, демонстрировал футбольный слалом. Я видел, что мои защитники уже всерьез пытаются ковырнуть его на грани фола, но он какими-то волшебными движениями избегает их, с неотвратимостью рока мчится к воротам. И мне оставалось только зачарованно провожать его взглядом. В общем, это походило на знаменитейший матч 22 июня 1986 года Аргентина-Англия, где Диего Марадона сперва отличился мошенничеством, а через 4 минуты феерическим мастерством, обыграв полкоманды англичан. Вот этот чертов местный Марадона сейчас и вытворял примерно то же самое. И в голове у меня вновь зазвенело «Не забиваешь ты, но выручил травный». Точно рассчитав, когда форвард чуть отпустил мяч, наш голкипер самоотверженно бросился в ноги бегущему и чисто забрал мяч, хотя нападающий после этого полетел на траву. Пронесло. Мне казалось, что я возвращаюсь с того света. Может, преувеличиваю, но... «Паша!» — срывая голос, заорал я. «Паша!» Тяжело дыша, Олегов подбежал ко мне. «Меняем рисунок игры. То есть остальные и дальше играют по зонам, а ты персонально держишь девятку. Понял?» «Да как не понять?» «Гасить в момент приема мяча. Понял? Без нарушений. Не хватало нам только карточек набрать на этом колхозе. Давай!» К счастью, это был самый неприятный для нас момент матча. В перерыве мы довольно горячо пообсуждали и отсутствие фарта, и дьявольскую ловкость невзрачного блондина. «Без какой-то...» — горячо толковал Ванько. «Я его, честно говоря, уже по ноге, так мимо, еще раз, мимо!» «Ладно», — пресек я такие разговоры. «Бес он или не бес, а Паша с ним справится. Остальные играем в свою игру. Да не очень ладится, вижу. Ничего, бывает. На классе дожмем. Они развалятся при нашем темпе. Ну, вперед!» В общем, план сработал. Олегов действительно выключил девятого номера. Да он, разок взорвавшись, дальше и сник. Во втором тайме нам удалось затолкать 3 трудных гола. Мухин и дважды Краснян. После чего мы расслабились, и девятый нас разок все же наказал. Получив мяч в штрафной, мгновенно развернулся, оторвался от Паши, опередил Ванько и мягко швырнул мяч в правый угол. Тут и травный не спас. Впрочем, это была минута уже 88-я. И несчастный пионер действительно еле ползал. После финального свистка я сразу помчался к коллегии.